усталость. Я не знала, с чего начать разговор. Но она удивила меня, начав его сама. «Иногда, — сказала она, — художник бессознательно придает своему страху черты определенного человека». Она сказала это отрешенно, скорее никуда, чем конкретно мне. Я кивнула. «А знаете, Таня, как называется эта картина?» Я помотала головой. Почему-то мне казалось, что если я скажу хоть слово, она развернется и уйдет. Или съежится и замолчит. И неизвестно, что хуже. Эта работа последняя. Он закончил ее за день до своей гибели. А называется она «Предчувствие». Остановив глубоким вздохом возникающие слезы, она на мгновение замолчала. «Значит, вы тоже?» — рискнула сказать я, воспользовавшись паузой. «Что?» — вскинула она на меня удивленные глаза. «Пытаетесь понять, чей это силуэт?» — задумчиво сказала я. «У меня такое ощущение, что я знаю этого человека, но никак не могу вспомнить, кто он. А может быть, это просто наше внутреннее зло?» — предположила она. «Вряд ли», — пожала я плечами. «Мне кажется, Михаил чувствовал исходящую от кого-то угрозу и попытался таким образом защититься. Но потом он сам испугался собственного страха и решил победить его, стерев черты человека, от которого она исходила. Как в стихотворении. «Сотри случайные черты, и ты увидишь, мир прекрасен». Наверное, он надеялся, что ему удастся снова сделать мир вокруг себя прекрасным. Я посмотрела на нее. Она плакала. По ее тонкому лицу катились слезы. Мне стало страшно, что мои откровения привели к такому результату. Я была готова откусить себе язык. Но она посмотрела на меня с благодарностью и, тихонько пожав мне руку, шепнула сквозь слезы: «Спасибо». С этими словами она стремительно направилась к выходу. Мне тоже пора было уходить. Все равно мне не удастся сейчас понять, чье это лицо. Наверное, придется прийти сюда еще раз. И на 100% я была уверена, что снова встречу у этой картины Алину. Сейчас я, увы, ничем не могла помочь ни ей, ни себе. Поэтому я вышла из музея в душный августовский день, готовый разразиться грозой. К сожалению, Елена была обязана прийти на открытие выставки. Прекрасно зная, как ее ненавидят все эти рожи, она не могла не насладиться хотя бы маленьким триумфом. Но в конце концов, пусть считают ее идиоткой и кем там еще, она вошла в выставочный зал, преисполненная сознанием собственного достоинства. Если бы не скорбный повод, по которому эта выставка состоялась, она бы позволила себе гордую улыбку. Но, увы, сейчас улыбка была не к месту. Поэтому ее лицо хранило печать горькой утраты. Но вот глаза... Глаза Елены не могли скрыть торжества. Потому что все они... Те, кто считал ее наглой выскочкой, восхищались ее мужем, человеком, который принадлежал ей. Она печально улыбалась, здоровая с ними, злорадно подмечая, как одни поджимают губы, а другие отворачиваются. К сожалению, Елена в искусстве ничего не понимала, поэтому она даже не могла понять, чем восхищаются эти надутые индюки.